Дуня, скучно, скучно. Позевоту мнет. Зачем Грива-младший привел на эту пасеку большой дом на две половины? Им не о чем говорить, не о чем. Про Дарюшку он что-то мямлил, тянул и ничего не сказал. Ах, какие нескучные эти Гривы! Она сидит на деревянном стуле у большого окна. За окном по горке в багровом закате колючие необобранные кусты облепихи. Ягоды лепятся прямо на веточках, как желтые круглые пуговки. Сорвать хотя бы горстку, покатать ледяные горошины на языке, чтобы сонность прошла. Неудобно зевать перед инженером. У окна квадратный верстак. Книги, книги, бумаги, карандаши, микроскоп, какие-то пробирки, колбы на подоконнике, два бронзовых подсвечника с огарышами толстых восковых свечей. Одинарная рама с подтаявшим льдом по нижним стеклам, некрашенный давно немытый пол из широких плах с черными щелями, забитыми грязью, еще один верстак у стены, масляно-желтые кедровые стружки, рубанки и фуганок, сверла да латья, стамески, на полу возле верстака неструганные доски для улья в углу, один на другом улья Дадана Блатта. У другой стены деревянная самодельная кровать, пуховая подушка в батистовой наволочке, узорчатое покрывало, на табуретке рядом с кроватью коробка папирос, чугунная пепельница и тут же жестяная лампа. Все это вместе взятое чудачество доктора Гривы. Сюда Грива прячется от мирской суеты и нервного переутомления. Не житуха рай Божий. Над кроватью на оленьих рогах набор разных ружей, из которых, пожалуй, стреляли только на заводских испытаниях. Полушубок на гвозде, шарф, башлык, собачья даха, ушастая шапка, за верстаком в углу беремя березовых дров с боч кирпичной плиты, на плите прокоптелый чайник, кастрюли точь-точь, как на охотничьем зимовье. Им здесь не скучно, доктору с пчеловодом Яном Велисовичем. Ян Велисович плохо говорит по-русски, а доктор Грива ни слова не понимает по-латышски. Друг другу не мешают. Ян Велисович поставил на стол перед Дуней фарфоровую тарелку с вырезанными сотами. По надрезам сотов желтый мед, пахнущий фацелией и донником. «Угощайтесь», — пригласил Гаврил Иванович. «Спасибо. Я не люблю сладкое». «Дарюшка любит сладкое». «Да», — сказала Дуня. «Она любит сладкое, а я горькое. Лук, чеснок, редьку, красный перец. Смешно, правда?» «Да». На лице инженера Грибы прикипели лиловые синяки, памятки вчерашней потасовки в кутузке Белой Елани, когда его измолотил взбешенный Саул Потылицын, перед тем, как бежал со своими сообщниками. Что-то вспомнив, Дуня посмотрела на Гриву. «Вы из казаков Дона?» — спросила она. У Гривы бровы полезли на лоб. «Помилуй бог! Еще чего не хватало. Может, родились на Дону?» У Гривы даже губы задергались, и он ответил с достоинством. «Родился я в Кронштадте, мой отец дворянин». «А, почему вы спросили, что я родом с Дона, да еще из казаков, чтобы их черт побрал?» «Да вспомнила вот про комиссаршу нашего женского батальона, вашу однофамилицу», — сказала Дуня, отведав ложечкой ароматного меда. «Звали ее Селестиной Ивановной Гривой». Дуня не заметила, как вздрогнул инженер Грива, но он вовремя взял себя в руки. «Это же, конечно, сестра его, Селестина». 3 дня назад отец получил от нее письмо, в котором Селестина писала, что она давит хлеб из богатых мужиков и скоро приедет работать в Минусинск. Отец до того был взбешен действиями дочери-большевички, что даже от именин хотел отказаться. Это возмутительно. Мало того, что она 3 года таскалась по фронтам, «Так теперь, пожалуйста, грабежом занимается», — гремел папаша, — «чтоб не слыша о ней ни единого слова, ни единого слова». «Так что же она, та Селестина Грива?» — сдержанно напомнил Гавриил Иванович. «Бандитка, что еще?» — ответила Дуня. «Ох, и злющая была! Сколько офицеров за нее арестовали в ЧК! И за всеми нами батальонщицами шпионила. Родом она говорила с Дона, забыла, какой станицы. Мать ее будто была атаманская дочь». «Ну да», — промямлил инженер Грива, потирая синяки. Из передней избы раздался трубный голос. «Спаси, Христе! Да будет прозрение от неверия в доме сем!» «И тут бритощеки! О, не верь, не верь!» Грохочущий бас испугал Дуню. Она узнала голос, узнала, быстро выглянула в дверь и спряталась за косяк. «Боженька!» Грива подошел к двери и посмотрел. «Ну и ну! Что за старик?» — спросил у управляющего. Тот ответил. «А кто его знает? Назвался пророком Моисеем. Велено было отвезти сюда, чтоб погрелся и медом угостить. Доктор наказал, чтобы проводить потом спасики, а он говорит, не уйдет, пока не скажет обвинное слово». «Привяжи язык, бритоусец», — осадил могучий гость и молодому Гриве. «Должный инженер Грива, тебя ищу». «Что вам от меня нужно?» — нахмурился Грива, заслонив собою дверь. «Чего ты глядишь-то? А ли я зверь? Погрязли, вижу, с отцом. Жарко тебе будет, инженер пригожий». «Никакого ему угощения, Антон Францевич. Пусть убирается к себе в богадельню. Фигура». «Ох, не зуди, господин хороший, Гаврила Иванович, не зуди. Не будь выше отца своего, погрязшего во гордыне. Скажи, из Белой Лани утром увезли тебя в тюрьму красные комиссары, а ты, вот он, жив, здрав, а ли чем умилостивил красных, чтоб тюрьму не упрятали? Убирайся, старик, сию минуту, выведи его, Антон Францевич, а ты помоги, Ян Винисович». Раздался грохочущий хохот. «Гляди, гляди, создатель, как вскипел! Ха-ха-ха! Спытай, господин инженер, сам силу, а не принуждай к тому людей купленных! Ха-ха-ха! Угощай, управляющий, живо мне, да не в грязной избе подчи, веди в чистую половину! Не пускайте его сюда, не пускайте!» — попросила Дуня, она знала этого ужасного пророка староверческого знаменского скита. От одного его голоса в дрожь кинула, и пот выступил на шишечке ее чуть сдернутого носа. «Глаз бабы слышу!» — загремел пророк, напирая на инженера Гриву. «Ты, ископаемая! А ну, отслонись от двери, инженер, в облуде и неверии погрязший! Дай глянуть на бабу ту, чего она там бормочет!» Грива не устоял в дверях, пророк Моисей отмел его прочь в сторону за косяк и, рыча, пригнув лохматую голову, вошел в чистую половину избы, уставился на Дуню, развел руками, громогласно возвестив: «Спаси меня, лилию зрю, фиалку зрю, Дуню Юскову! Зрю, Господи, от келева заявилась плоть духмяная! 3 года не зрил тебя, сладостная лилия! По Красноярску шарил, искаючи тебя. Мадам Тарабайкина сказала, уехала Дуня с господином Востротиным в Петербург, а ты, вон она, радостная, чего так пужаешься?» Дуня пятилась, пятилась, покуда пророк не загнал ее в угол. «Ну, чего глядишь так? А я вот не запамятовал тебя, гляди, в субботу привел Господь Белую Елань, и стало прозрение. Дуня-то Яскова, говорю себе, была из Белой Елани. Вопрошаю, есть тут юскопцы-федосеевцы? Есть, говорят, и отца твоего назвали. То ли, думаю, Юскоп. А утре на солнце восходе слышу, утопилась Дарья Елизаровна Юскова, учительница. Воспрошаю, какая такая Дарья Елизаровна? Не сестра ли Евдокеи, про которую вы спрашивал? Говорят, двое было у родителя Дарья и Евдокея. Пошел со старухами на омыл, где смерть сыскала себе сестра твоя. Что он бормочет, страшный человек? Что он такое бормочет? Кто утопился, Дарюшка? Да нет же, нет. Слушай, старик, — опомнился Грива, — что ты чушь городишь? Помолчи, Грива, — гавкнул пророк. К тебе у меня слово другое будет, не лейное, обвинное, сказу, и Дарья Елизаровна, какая в полынью бросила, женой была тебе, не тако ли? Юсковы говорили потом, что ты проклял ее утром, и она, бедная, в полынью кинулась. Вранье, вранье, — дрогнул Грива. — Это правда? — Правда про Дарюшку, — вскинулась Дуня. — Помилуй меня, как можно обвинное слово с неправдой нести? Али я не сподобился в пророке? — Вранье, — отступил Грива, теряя самообладание. — Это какой-то дикий бред. — Ага, ага, возопил гордоусец. — Боженька, как же это? — Скажите же, Гаврил Иванович, что у вас там случилось?